Я могу понять, что они довольны или сотрудничать с вами. Именно в ваших интересах работать скорее всего. Да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Айман Урзаевна. Кредит 911, микрофинансовая организация. Меня зовут Фахриева Эльвира Рамильевна. Мы по факту просрочили должности по договору займа. Вы по какой причине обязательства своевременно не исполняете? У меня важная причина. Ну, вы говорили нам про важную причину. Они не являются уважительными. Она важная. Нас ваши важные причины не интересуют. А зачем спрашиваете, по какой причине, если они вас не интересуют? Откуда я знаю? Может быть, умер, но не умер. Это тоже та причина, по которой, которая вас не интересует, я уверена. Понятно. Какую сумму составляет? 0 рублей. 0 копеек. А куда наши 40 тысяч рублей потратили? Ну да, ой, да я много куда потратил, я уже не помню. Понятно. Вот вот телефон есть. Я ни одного слова не разобрала, что вы сказали, вы там скрипите почему-то. Ну а так говорите, говорите. У вас какие-то проблемы? Ой, у вас совсем китайская гарнитура. Как вас жалко. До свидания. Я с вами не попрощалась, я вопрос задала. Да, я не слышала, вы же проскрипели просто. Что? Вы просто проскрипели. Вам плохо? Нет, хорошо, даже очень. А вам? Нет, а вам хорошо, понятно. А. Ясно. Так итог-то каков? Вы будете оплачивать или отказываетесь от оплаты? Конечно, отказываюсь. Хорошо, отказ зафиксирован. Имейте в виду, в ближайшее время на вас будет написано заявление по статье мошенничества. Да, обязательно, обязательно. Ага, пока-пока. Здравствуйте. Здрасте. Область вашей ограниченной ответственности, федеральная финансовая, зарплатная, Мария Борисовна. Значит, разговор осуществляется. И? Анастасия Владимировна, правильно это вы? Ну, конечно. Я звоню по поводу вашей финансовой задолженности. А. Перед обществом с ограниченной ответственностью имеет финансовый кредит. Общество с ограниченной ответственностью имеет кредит. Данная компания оформили микрозайм. Микрозайм вам был оформлен 27 августа того года. Номер договора 182-394-7103. Договор был оформлен на сумму 60 тысяч рублей. Вы должны были оплачивать ежемесячные платежи. Мадам, ладно, тормози. Ну и нафиг, что-то я тебе это расслабилась, долго разговаривать дала возможность. У тебя что с дикцией-то, я не пойму. Ты шепелявишь или просто нечетко слова произносишь? Или ты устала к вечеру? На ты не приходите. Почему? Я сотрудник. И что? Я сотрудник, говорит. Ну, тебя поздравляю. Скорее всего, сочувствую. Ну, так что с дикцией-то? Отвечать на ваш вопрос я не собираюсь. Почему? Ты что молчишь-то? Ты меня боишься? Ты новенькая там, да? Ты еще не привыкла к таким, как я? Лишние остановки будут. Что? Я тебя и правда не понимаю. Нежнее, говорят, остановки будет. А Софья Владимировна? Нежнее? Смешнее. Ой, я тебя не понимаю. Ты это что-нибудь как-то к логопеду что-то сходи. Ну, я тебя реально не понимаю. Давай прощаться, а? Там ваши советы можете оставить при себе. Куда при себе? У тебя проблема большая. Что при себе-то? Я тебе еще нормальные советы даю. Ты еще, Софья Владимировна. Выдает. О, неблагодарная, а. Давай, ладно, уходи. Пока ты свою эту не подправишь, да, речевую полость-то. 50 тысяч рублей, зачем взяли? Зачем взяла? Зачем же я взяла? То сейчас я тебе скажу. А я взяла, чтобы, знаешь, ты у меня спросила. Угу. Если бы я не взяла, ты мне не позвонила, не спросила бы. Ну как? Все, мы с тобой пообщались. Теперь я назад уже не отдам. Там напиши у себя, не отдает денег. Зажала. 41 тысячу вы оплатили. Ну, все, хорош. Сумму перестали платить. Ну, хватит. Значит, куда хватит. Столько-то? Ну, куда столько-то? Ну, вот, хватит, 50. Хватит. Значит, куда столько? Вы взяли. Я и так со своего барского плеча выделила. Достаточно. Больше ни рубля не дам. Угу. Ой, ну давай подинамичнее, а. Ну что ты там молчишь? Ну почему ты теряешься? Ну да репетируй вечерами хотя бы. Придешь сейчас домой, чайку попей и сиди в туалете, репетируй звонки заемщикам. Ладно? Давай ты мне завтра позвонишь. Мне такое ощущение, что ты уже из унитаза разговариваешь. Молчишь, и потом откуда-то издалека твой голосок неприятный. Я выстрелила информацию, что вы постоянно оскорбляете, платить не собираетесь. Чем я тебя оскорбила-то? Не разговариваю я с тобой нагло, нормально я с тобой разговариваю. Ну, послушайте, я удержать разговора, я вам могу ее предоставить. Вы не, не надо, я тебе тоже могу предоставить. Ничего наглого это, еще наверное, не было с моей стороны. Понять. Я тебе столько добрых советов дала. Ну ты не обижайся, мне ладно. Не нужны. Как не нужны? Кто тебе кроме меня посоветует-то? Вот я тебе до этого не давала советы, поэтому тебе проблем столько в жизни будет. Из тебя взыскатель никакой. Жду. Для предварительной оценки. Кому? Региональным представителям, а? Хлебалом они не вышли. На вон. Да. Ангелина Александровна, здравствуйте. Меня слышно? Слышно. Это отдел по работе с задолженностью. Завалов Ренат Радикович меня зовут. Ваш договор с компанией МФК «Турбозайм» был переуступлен ООО «Финпротект». Реквизиты для оплаты были изменены, ведется запись разговора. Mm-hmm. По поводу просрочки звоним. Вы почему не оплачиваете-то? Mm-hmm. У меня травма. Психологическая. Что? Травма психологическая. Так, как это влияет погасить сумму долга? Очень сильно влияет. Депрессия. Так, хорошо. Вы сейчас где, в больнице находитесь или дома? Нет, дома. Вы ко мне приехать хотите? Поговорить со мной? Успокоить, может быть, хотите? Может, да никто не собирается к вам приезжать. Почему? А зачем? Мы с вами по телефону взаимодействуем сейчас. Хотим разрешить вопрос по поводу вашего долга. У меня депрессия. Ну, а при чем тут у вас? Что у вас депрессия-то? Вы не понимаете? У меня депрессия. Ну, извините, я в этом случае вам не могу помочь. Вы можете кому-либо там обратиться за помощью, например. Ну, помогите мне, поговорите со мной. Скажите что-нибудь приятное. Ну, на данный момент хочу с вами поговорить именно по поводу вашего долга. Это неприятно. Я хотела по поводу приятного поговорить. Я уже ответила вам. У меня депрессия. Что вы не готовы на диалог, тогда перезвоним. До свидания. Помощник, блин. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Александровна. Да. Это микрофинансовая компания. Вы банкир, меня зовут Буровцов Иван Сергеевич. А дату рождения назовите его, пожалуйста. Не могу. А что случилось? Почему? Забыли? Я не называю мужчинам дату рождения. А, понятно. Ох, конечно, Светлана Александровна. Тогда секретное слово. Отстань, противный. Понятно, все. Не готовы к разговору, да, Светлана Александровна? Да взрослый нет, человек, я вроде, а детский сад. Да, ну понятно. Номер горячий мне есть. Все в душе, мы дети. Звоните. Само собой. Жду от вас звонка. Ваших интересов. Ты мне стрелку забиваешь. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, говорю. Привет. Надежда Ивановна. Да. Правильно. Очень хорошо. Организация национального службы взыскания. Меня зовут Харчевников Семен Григорьевич. Разговор наш с вами записывается, цель безопасности. А куда же вы пропали-то, Надежда Ивановна? Ты что, совсем сегодня убился с утра пораньше? Или как воспринимать твои слова? А? Воспринимать мои слова? Ага. Ну, Ксена, как нормальные все адекватные люди воспринимаете. Умеете так делать? Я? Ну, если бы ты был нормальный, да. Я бы, может быть, нормально что-то воспринимал из твоих уст. Ну, я нормально с вами общаюсь. Или я ненормально? Да не, я прям сразу с каких-то понтов, куда вы пропали, куда исчезли. Звонит-то мне вообще нищеброд. Ну, естественно, мы вам звонили. Мы вам звонили. Кто, нищеброд? Ну, да. Ну что ты мне звонишь? Мы с тобой кто? Всегда на связи. Нищеброд, ты. Знаете, кто нищеброда? Кто берет кредиты, не выплачивает. Да, да, кто берет кредиты да. Деньгами, а кто сидит и попрошайничает назад деньги, вот те нищеброды. Так что позвонил, да с какой что? Целью, что хочешь. Возврат денежных бедолага. Средств, называется, упрашиваю? Конечно, просишь. Лапы протянул свои, язык высунул. Дайте, дайте денег, дайте. Ну вы же не мне платите, правильно? Ну, ты же звонишь-то. Так что хотел-то? Ну и что? Что ты сидишь, оправдываешься передо мной? У меня работа такая. Ну все, я поняла. Я твои оправдания не принимаю, но разрешаю тебе поговорить. Чтобы вы деньги банку вернули. Нет. Разрешаете? Да я без вашего разрешения могу с вами разговаривать. Ой. Да. Ой, с вами, с Оксаной могу также поговорить. Смешно, с Оксаной. Ну поговори с Оксаной. Да, проблемы-то. Да. Которая представляется там, как ваша дочь. Ну, это вы, естественно, были. Правильно? Да? Ты так увидел, узнал по телефону. Ладно, так. Увидел, узнал, услышал, да? Услышал. Ага. Ну. А вы что же себя так ведете, Надежда Ивановна? Ты что, тебе не нравится-то? Как вы себя ведете? Не нравится, как себя веду. Ты обижаешься? Что-что? Обижаешься. Нет. Да, не мне просто интересно, почему вы себя так ведете. Да нормально, я пока еще тебя даже не зацепила, не затронула ни одного раза. Да вы меня не зацепите. Дай. Наивный ты. У вас, понимаете, у вас, понимаете, не получится все равно сделать. Что с тобой сделать? Я ничего с тобой делать не буду. Не переживай. Ну, вы же говорите, там что-то цеплять там намеренно. Не намеренно. Давай поговорим по-взрослому, по-серьезному. Денег хочешь, да? Чтобы банку отдали. Нет, чтобы, не получится. Чтобы вы банку вернули. Нет. Почему? Да нет желания. И не возникнет. Нету желания? Да. Так зачем вообще отдавали тогда банку деньги? Ну, я чуть-чуть платили отдала. Прям так это, по совести. Чуть-чуть. И достаточно. Чуть-чуть отдали? Угу. Да нет, здесь не чуть-чуть вы отдали. Ну как же не чуть-чуть? Сколько взяла, сколько отдала. Ну, чуть-чуть, хватит. Нет, по одному два платежа сделали, по другому шесть. Ну, как ты думаешь, хватит или ну. Достаточно. Ну, конечно нет, полный размер кредита же не закрывает, правильно. Хватит. Так, чтобы с голоду не померли, там, кинула их. Или банк кинули? Кинула, говорим, чтобы они лапы-то свои лапы-то не потянули. Ну, давайте сделаем так тогда, Надежда Ивановна. Вы от оплаты отказываетесь? Да. Под запись телефонного разговора? Под запись, прям отказываюсь, да. Все, информация я вам зафиксирую, передаю в обратном банку. И все? Всего доброго. Скучный ты сегодня. Даже не погрыземся. Ну, давай хоть поцарапаемся. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Кристина Александровна? Да. Звонок поступает с компании «Эверест», инспектор Кових Юлия Сергеевна. Все разговоры записываются. Кристина Александровна, ранее вы давали нашему специалисту обещание на 15 марта еще, да? То, что вы оплату произведете. Я давала. О, Боже. Вы давали? Да ну. Вы микрофинансовую компанию не даем вообще, знаете? Знаю. Там колодяжный работает. Знаете. Колодяжный позвонил, снова денег попросил. 15 Колодяжному не дам. Ни рубля и ни гроша. Вы перебивать долго будете вообще? Постоянно. Постоянно звонки будете принимать на ежедневной основе. Какая прелесть. Удачи. Тебе не хворать. Пока.